смогли оторваться от земли, тогда мы с тобою нашли бы друг друга. Как только мы смогли оторваться от земли и, касаясь облаков, обрести свою любовь.

Так не беда, я пла, и все снова. И не отпускай меня, вместе и до конца. Мы будем с тобой всегда. Держи меня за руку и ближе ко мне прижмись. Ты сердце, ты еле-еле, ты вся моя жизнь. Если упустишь, борись до конца за свою любовь. В мире среди миллиардов судеб, среди всех дорог и тысяч городов, она одна на миллион там будет. Та самая из твоих заветных снов. Ты узнаешь ее по взгляду, в ее глазах бездонный океан. Быть рядом с ней — это все, что так надо. Она реально не самообман. Ты готов отдать жизнь за ее улыбку, за улыбку, подаренной ею дочке. Она дороже всех золотых слитков. Она моя положительная точка. Держи меня за руку и не отпускай меня. Вместе и до конца мы будем с тобой всегда. Держи меня за руку и ближе ко мне прижмись. И сердце биение, ты вся моя жизнь. Держи меня за руку и не отпускай меня. Вместе и до конца мы будем с тобой всегда. Держи меня за руку и ближе ко мне прижмись. И сердце биение, ты вся моя жизнь. Каждый из нас хочет верить в чудо, поднимая глаза и глядя в это небо. Все желают тепла и уюта, на все вопросы найти свои ответы. И даже в разных уголках вселенной, куда бы ни закинула нас судьба, ты найдешь ее непременно. Ведь понимаешь, что только она нужна в жизни все больше. Дорогих моментов, проведенных и пережитых вместе, она внушает веру на 100%. Сделать ее счастливой, делать честь. Она одна такая, среди этих кукол. Я за нее свою жизнь отдам. Она моя назло всем слухам. Только с ней разделим ее пополам. И не отпускай меня, вместе и до конца. Мы будем с тобой всегда. Держи меня за руку и ближе ко мне прижмись. И сердце биение, ты вся моя жизнь. Ее по взгляду, в ее глазах бездонный океан. Быть рядом с ней — это все, что так надо. Она реально не самообман. Ты готов отдать жизнь за ее улыбку, за улыбку, подаренной ею дочке. Она дороже всех золотых слитков. Она моя половинка и точка. Держи меня за руку и не отпускай меня. Вместе и до конца мы будем с тобой всегда. Держи меня за руку и ближе ко мне прижмись. И сердце биение, ты вся моя жизнь. Держи меня за руку и не отпускай меня. Вместе и до конца мы будем с тобой всегда. Держи меня за руку и ближе ко мне прижмись. И сердце биение, ты вся моя жизнь. Звездами